Валентина Петровна? Да. Вам пенсию не приносили? Приносили. А чего же нам не приносили? Врешь. А я распорядитель, что ли? Ну а когда? Во сколько дали-то? А я не заметил. А что, прямо так вот форточку кинули? А ты потом подобрала? Чего? Форточку, что ли, закинули, что ты не заметила? А что, я на часы должна смотреть? Принесли, слава богу. А ты что, на почту не ходишь, а тебе приносят? Когда как. А, иногда и ходить надо. Да. Слушай, а что вот мне тогда не принесли, вот в 218-ю, не знаешь? А я при чем? Ну ты же все говорил, у меня пенсия по шизофрении. А мне вот а? Эту пенсию, мне эту пенсию не принесли сегодня. Может, это ты ее взяла? Как это? Ты что, за дурачка принимаешь носителя-то? Он не дурак, чтоб чужую вручать. Ну, мало ли, может, там напутали что-нибудь. Тебе же да тоже... Нет, будь здоров, у них головка работает. Головка? А какая головка-то, Валюш? С деньгами. Головка с деньгами? Да. Это как? Что они не промахнутся, знают, кому сколько. А-а-а. Их аферисты не наебут. Нет, бесполезно. Да, кошмар. Ну и чего, тебе сегодня-то звонили с утра? Кто? Да какой-то француз тебе звонил. Да мало ли кто звонит. Прикидываются французами. Да, и американцами. И американцами? Когда американцами прикидывались? Кем хочешь прикинуться, англичанами. Еще, по-моему, охотниками за инопланетянами прикидывались как-то раз. Кем хочешь. Слушай, вот у тебя никогда не бывало сомнений, что это из 218-й звонят? Всегда уверена, что оттуда. Оттуда столько людей разных? Да. А что заставляет тебя названивать, как ты считаешь? Квартирка нравится, 13-метровая. Да, и уже... Такое не дает! Да как можно... Двухметровая кухня, блядь. Двухметровая, да? Да. Ну вот, смотри. Еще тебе... двухметровая и покоя не дает. Тебе сколько лет звонят уже? Лет 30. Как 30-то? Как въехал, так и звонят. Не может такого быть. Вот так. По нашим данным, тебе звонят 7 лет, с 2007 года. Да, если бы 7. Или 6. 6, да? Да, да, да. Пожалуй, что. Все-таки 6, да? 36, а не 6. 36? Да, 30 с хвостом. А тебе не кажется, что 36 как бы слишком большой срок, чтобы за это время квартиру не вымыть? Че квартиру? Хуй вытянешь. Кто это по телефону квартиры раздает? Ну 36 лет названивать ради одной квартиры, тебе не кажется это странным? Конечно, шизофреники, я узнал, что шизофреники звонят, милиции сказали. Милиции что угодно скажут, чтобы ты их заявил. Они сказали, не можем меры принять, потому что на учете состоят больные. Шизофрения пятой степени. Степень мне неизвестна. Ну вот. Ну то, чтобы 36 лет подряд звонить, это же уму непостижимо. Вот как так? Не 36, 32. Почему 32? Я сказал 30 с хвостом. Ну, 36 тоже с хвостом. Ну и это хвостом, и 2 тоже хвост. У меня тоже хвост, потому что я зачеты не сдал. У меня тоже хвосты теперь. А-а-а. Такой вот кошмар. Сиди, позубри и сдашь. А вот. Мне когда надо тебе звонить. А что толку-то мне звонить? Чего я раздаю-то? Так ничего не раздаешь, ты матершиной только раздаешь. Вот только матершину умею раздавать, чтобы не звонили. Ну, как бы обратный эффект получается, все равно звонят еще больше. Получается наоборот, а я не знал, что наоборот получится. А если бы знала, то что, не ругалась бы? Может быть. Это было да бы... хоть ругайся, хоть не ругайся, все равно звонят. Ну а ты меры никакие не принимала вообще, чтоб не звонить? Милицию заявляла, на Петровку писала. Они шизофреники, а шизофрениками меры не принимают. Я думаю, сказали, что... в поликлинику обращайся. Так могли сказать, чтобы ты милицию не доставала просто по пустякам. Ничего себе пустяки. Ну, для органов этого пустяки, чтобы... Для них-то да. Им дай бог только убийство расследовать, а не звонки. Ну, ты точно уверена, что из 218-й звонят? Потому что... Они сами признавались. И квартиру требовали. Да. А куда ж такие руки квартиру давать, если не признаются и адрес не сообщат? Кому давать-то? На свежий воздух? То есть надо ты... знать, с кем дело имеешь, чтобы квартиру-то вручить. Вручателя-то надо знать. А, то есть ты им собираешься подписать все-таки квартиру? Ты их знаешь и собираешься отдавать? Да прям, что я ебнулась, что ли? Чтоб квартиру давать, я говорю, как происходит дело, что должен знать и получатель, и получатель должен знать этого раздавателя. А, получатель должен знать раздавателя, да, то есть да. Они тебя знают, отлично. А иначе как сделка состоится, если друг друга не знают? А вот это мы признали, что 218-я. А, то есть они признаются, что они с 218. Если давать, то не в 215, а в 218. А, то есть... Знаешь, кому давать квартирку. Специально сказали, чтобы ты именно... Адресок знала, да, с кем дело имеешь. Они не подумали, что ты можешь их засудить, зная их координаты? Чего? Они не подумали, что ты засудить их можешь, зная их координаты? А шизофреников не судят. А, то есть они не боятся? Поэтому они не боятся. Ну а как ты с ними вот борешься вообще? Ты двери хотела говном вымазать? Да надо бы вымазать. Так. Да руки пачкать не хочу. Да вонище жуткое. Ну что там, вонять будет только на первом этаже. А у тебя не будет вонять? Да пока несешь, нанюхаешься. А ты противогаз надень, да и нормально. У меня нет противогаза. Ну хорошо, давай рассмотрим альтернативные пути. Ты хотела еще кислотой им что-то там спалить, облить. Оболью, придет момент, оболью. В лицо им кислотой, да? Да? В лицо кислотой. Чего, кислота, на ней есть кислота? Ну в рожу. А? В рожу, конечно, в глаза, чтобы ослепли. Так, потом еще стеклянная дубинка какая-то есть. Это есть такая, есть. Это как неоновая лампа? Как и въебнешь, а куски разлетятся с стекла. И в глаз осколки попадут. А что, такие дубинки продаются, что ли? Продаются, втихаря. Прямо как оружие? Да. Так, потом еще маслом грозилось им жировки залить. Чем? Маслом подсолнечным. Тоже можно. А зачем жировки-то заливать? Жировки-то что плохого тебе сделали? Они заплатить не смогут за коммунальные услуги. Ну, борьба есть борьба. А, на войне как на войне, да? Да, на войне как на войне. Кто чем сможет, тем и ударит. А это, объявление еще на весь подъезд хотела вывесить. Чего? Объявление вывесить хотела еще. Хотела, да. И что там было бы? Что бандюга жила? Да, я потом подумал, через 5 минут они его сорвут. Ну да, тоже верно. Но я тебе уже предлагал сходить в типографию там, или распечатать просто побольше копий. Это каждые 5 минут и наклеивать. Нет, по всему дому надо сделать и по всему двору. Угу. Но они не смогут все отклеить. Ну как тебе моя идея? Да их не тронешь, объявлениями их не тронешь. Ну а как тогда с ними бороться? Вот они же так и будут тебе звонить. Не знаю. Может, с телефоном что-то сделать ты с ним? Чего с ним можно сделать? Не знаю, там провод обрезать. Я еще не ебнул, что провода резать. И чтобы из-за бледей остаться без телефона. Нет, их телефон, говорю, испортить. И чтоб они не могли позвонить. Что, у нас общие провода, что ли? Ну, ты проникни к ним в квартиру втихаря и обрежь. Да как же это я проникну-то? Что они? Ну, смотри, слепые, они... Слепые, что ли? Они если бы они слепые были. Они живут на первом этаже. Ты можешь залезть в окошко. Да. И они... По башке ударят. Они спать будут ночью. Ах, ночью? Да. Так стекла-то будут греметь, и они проснутся. Ну, а ты алмаз возьми, алмазом обрежь там кусок стекла и в дырочку в эту пролезай. А где его алмаз-то взять? Ну, алмаз, есть же резаки такие, они продаются вот во всех слесарнях. Не знаю. Ну, вот поищи. По всей Москве искать алмаз. Ну вот, тебе надо залезть с ним в квартиру, иначе никак их не побороть. Да. А ты еще грозила, что они будут ночью храпеть, а ты будешь барабанить. Было такое? А вдруг они в этот момент не храпят, а ворочаются? Ну а ты аккуратно. Тогда конец жизни, тогда мне конец. Да что они тебе сделают? Ты же... Пожилой человек, и если тебя убьют, то родственники твоих засудят. Не убьют, а по башке маханут так, что не встанешь. Они будут тебя бить? А как же, раз забралась к ним в квартиру, будут бить. Ну вот как они вот могут пожилую женщину ударить вообще? Да им похую, забралась, значит, получай. Неужели они тебя били уже? Нет, еще не били. Ты как-то ну, рассказывал... Ну, так гоняли, чтобы бить. Бежали за мной. Когда это они за тобой гонялись? Ну, не очень давно. И именно Курдюковы, да, они... Да больше некому за мной бежать. Нет, ну вспомни, там, может быть, дети были с видеокамерой? Нет, никаких детей не было. Ну, а ты в лицо их знаешь, вот Курдюковых самих? Знаю. Там папаня, сынок. Да. Ты, то есть, их идентифицировала, да, когда они за тобой гнались? Чего? Ты их узнала, распознала. А почему ж не узнать-то? Рожа бандитская. Все сразу видно. Да. Вот так вот. А это они еще твою собаку отравили, говорят? Говорят, да. Собака была, потом не стала. Цыган черный такой, да? Цыган черный, любимый мой. Такая умница была. А что он делал? Очень умный был. Ну, в чем проявлялся его? Один мужик на меня напал, деньги отнять хотел, так он ему пизды дал такой. Цыган мужику пизды дал? Цыган как на него накинется, блядь, он сразу эти деньги, блядь, отдал. Кошмар. Комиссар Рекс просто. Вот какой умник был мой цыган. Так он же не овчарка, а черный какой-то. Черный, да. Дворняжка. А дворняжки, они умнее всех. Умнее всех? Им достается, поэтому они мыслят, как прожить. Ну да. Житейским умом они крепки. Это точно. Как все бездомные. Ну, в общем, они давно у тебя эту собаку-то на тот свет оставили? Давно, бедный мой цыганчик. Наверное, отравили, блядь. Фаршу дали с ядом. Да как фарш они могли дать? Он что, ну... Ты его выгуливала? А? Ты его выгуливала, а они фарш подкинули? Или как это вообще? Да, я его начинаю выгуливать, а он как вырвется, и до свидания. А, то есть это последний раз он так вот убежал? Все время убегал от меня, потом да, приходил. Нагуляется, придет. Но его не нашли потом. Вот пришел момент, что не вернулся. Но тело не нашли. И тело не нашли, нет. Ну, может, это не Курдюковы? Откуда я знаю, кто? Ну, это домыслы просто, что курдюки. Они же не стали бы так делать, наверное. Не знаю, кто уничтожил моего цыгана. Им мешал, что ли, цыган? А? Они что, не любили твоих собак? Ненавидели, особенно их не мама не терпеть не могла. У них была собака, мама не момент ее отнесла на коптевский рынок. Она прибежала, она ее потом еще дальше. Они собственную собаку уничтожили. А, то есть А уж чужой-то подавно. они завели собаку и убили ее? Не знаю, куда они ее дели. Слушай, они же еще и ребенка убили, задушили. Говорят, что и ребенок был и не стало. Ну вот, там этот папаша шизофреник, и он детей своих заставляет хулиганить, и вот внука, Да, заставляет. у сына его родилась дочка, и он эту дочку убил, чтобы Говорят, убил, да. на хлебников, чтобы Внучку свою убил. да, представляешь? Вот внучку свою, как это возможно вообще? Да. Но Бог шельму метит. Придет время, так будет расплачиваться. Кого метит? Я говорю, Бог шельму метит. А что такое шельма? Это пословица. А как он ее метит? Как кошка или как собака? Умеет метить, чтобы отомстить. А. То есть Бог у нас мститель. Да, мститель за неправедные дела мстит. За ребенка, за цыгана, за человека. Особенно за детей мстит. Да. Что ребенок скажет, ангелочек, все сбывается. Так что розочку не пощупают. Так одна моя знакомая говорит. У нее тоже внучку обижали хулиганы. Да, родную внучку. Да, это вообще из-за Была денег в все. колясочке, катали, потом не стало. Я стала спрашивать, они говорят, мы ее бабушке отдали. Во врут. 80-летней бабушке они отдали грудного ребенка. А бабушка его груди будет кормить, конечно. Так получается, что сиську вытащит свою эту. Как выразиться? А? Тряпку свою. Тряпушную сиську. Сиська как тряпка. Ну, у старух всегда как тряпки. Да, и у тебя тоже? И у меня тоже. А раньше-то были третьего размера. Да. А если б тебе ребенка дали, сказали, корми грудью, ты бы тоже тряпочку вытащила? Кто родит, у того молоко, а кто не родит, у того молока нет. А, ну а ты этого самого покупала бы коровьего молока? Ну, мне чужие дети не нужны. А у тебя русланчики есть? Что это я должна собирать чужих, когда своих дохуя? А ты говорила, что у тебя детей своих родных нету. Это касается только меня. Ну, ты сама рассказывала, что некуда было их плодить, и квартиры не было. Не было квартиры. Когда с Путяевым жили. 5 метров даже не было, не то что квартиры. Да, в коммуналочке-то, конечно, тяжело. Коммуналочки, да, жили. А ты хотела детей вообще? Почему же нет-то? А Сергей хотел? Хотел. Да не очень. Не очень. Он боялся. Бабник был, ему не до этого. А какой нехороший. Так он, погоди. Он до того, как бледанул, вот с директрисой школы, он тоже по бабам бегал. Чего? Вот он к директрисе ушел школы, а он до этого бегал по бабам. Все время бегал. А на директрисе Это последняя жена его. Умер на директрисе. Первая жена у него была артистка цирка, Лилька. Так. Она сама влюбилась в директора универмага, а его выгнала. Кого, Путяева выгнала? Да. А как ты сказала, с голым хуем его оставила? А? С голым хуем оставила. Да, он к матери ушел своей. К матери. А он, да. Ну, у Путяева от этой Лильки вроде как сын был, если я не ошибаюсь. И сын был. Я, ну, дочь и сын у него. У него сын и дочь. Я этого сына в интернете нашел. Да? Да. Забыл, как его звать. Фотография его есть. Очень красивый молодой человек. Mm. Ну, наверное, как и отец такой. Сын такой черный-черный. Черный, да. И Путяев черный. Угу. И такой небольшого роста. Сын стал журналистом. Он его журналистике обучил. А ничего не кончал, потому что 18 лет женился. А, опрометчивый поступок. Ну, это, да. Путяев старший тоже журналюгой был. Так он и факультет журналистики окончил с отличием. Вы вместе учились с ним? Месяц познакомились там. А ты с отличием окончила? Да. И что, и красный диплом дали? Корочку? Нет, у меня не красный диплом, потому что там по другим предметам четверки были. Что там? Точно. А защитила на пятерку. Дипломная работа, пятерку оценили. Ну, молодец какая. Так да. Что не зря Иван Петрович тебя боялся. Не зря, конкурент была. Да. Вот смотри, вот у тебя жизнь такая, я просто вот диву даюсь. Вот то Иван Петрович, теперь Курдюковы. Вот все вот тебе завидуют, все вот хотят то твою квартиру, то тебя устранить как. Ой, пойду, у меня там что-то кипит. Ну ладно. Ну ладно, давай, счастливо.